Глава 37. «На что жалуемся?» — строго спросила Зинка, пытливо рассматривая прекрасное создание, которое сидело на стуле по другую сторону стола, робко потупив глазки и теребя в руках носовой платок. «На жизнь, наверное», — ответило это чудо. И ведь голосок еще оказался нежный-нежный, таким только лирические песенки о несчастной любви петь. Но Зинку было не пронять невинными взглядами и тонкими голосами. Она тоже так могла, когда хотела. «Как мы вас понимаем?» – язвительно хмыкнула подруга. «На нее сейчас все жалуются. Война как-никак, ага. Так о чем мы? А, о причинах и виновниках. И что, говорите, беспокоит ваше высочество? Душа болит или совесть спать не дает? В каком месте болезненные ощущения наиболее сильные?» «Что?» – непонимающе нахмурилась девушка. «А?» – невинно подняла брови Зинка. «Да, похоже, ее понесло. Придется вмешаться». Отпихнув плечом подругу и бросив на нее выразительный взгляд, мягко объяснила. «Лаира Зина интересуется, как проявляется ваше плохое самочувствие? Слабостью, головной болью или, может, тошнотой?» «Да», – задумчиво подтвердила принцесса. «Тошнота есть. И рвота. Слабость тоже. А еще постоянно хочется спать. Вы знаете, что со мной?» Мы с Зинкой подозрительно переглянулись. «А когда была последняя менструация?» Не скрывая ехидства в голосе, спросила подруга. Руаза вспыхнула от смущения. Все лицо и шея, даже уши мгновенно стали красными. Мы же терпеливо дожидались ответа. «Сейчас». Еле слышно произнесла девушка и, замявшись, добавила. «Она у меня уже месяц не прекращается». Кажется, у меня снова дернулся глаз. Левый. В этот раз от удивления. Зинка моргнула правым. «А раньше такое было?» В итоге, после тщательного опроса, мы выяснили, что девушка раньше ничего подобного не испытывала, никаких подозрительных препаратов не принимала, однако с каждым днем ей становилось все хуже. Начали осмотр. Кожа бледная и липкая, горло розовое, а язык обложен белым налетом, дыхание учащенное, а тоны сердца приглушены. Живот хоть и мягкий, но болезненный в нижних отделах. В принципе, учитывая непрекращающееся кровотечение, оно и понятно. «Что думаешь?» Отведя меня в сторонку, пока принцесса приводила в порядок одежду, спросила Зинка. «Не знаю», — развела руками я и неуверенно предположила. «Может, отравление?» «Мне тоже так кажется», — кивнула девушка. «Но чем?» «Должно быть какой-то местный яд. В любом случае отпускать ее нельзя». Зинка была со мной полностью согласна. Поручив Руазу Свите, мы пригласили в кабинет Залинара. «Знаете, что с ней?» — сразу спросил он. «Есть некоторые предположения», — загадочно сказала я. «Но чтобы сделать окончательный вывод, нам нужно за ней понаблюдать». «В смысле?» — недовольно нахмурился магистр. «Но я уже говорил, что вы не можете покинуть больницу». «Да мы и не собирались», — успокоила его с невинным видом. «Думаю, будет лучше, если и принцесса останется здесь». Почему-то наша идея крайне не понравилась магу. «Что?» – взревел он. «Да как у вас язык повернулся такое предложить? Принцесса в соседней палате с солдатней? Представляете, что будет с ее репутацией? Нет, это недопустимо!» «Да после такого ее ни один приличный лорд не возьмет замуж, даже темный!» «Я согласна», — бескомпромиссно заявила вдруг появившаяся в дверях Руаза. «Я останусь. Уверена, Лаиры что-нибудь придумают для сохранения моей репутации. К тому же со мной постоянно будет моя служанка. Вам не о чем переживать». «Но как же темнейшество, что он на это скажет?» Попробовал образумить девушку магистр. «Полагаю, мое здоровье имеет первостепенное значение», — высокомерно вскинула голову принцесса. «Безусловно», — вынужден был признать Залинар, сдаваясь. Переезжать к нам в больницу Руаза начала немедленно, притом с небывалым и поразительным для ее состояния энтузиазмом. По-моему, она даже про плохое самочувствие забыла. Сперва девушка отправилась выбирать себе временные покои, почему-то так и норовя заселиться поближе к занятым солдатами палатам. Нам с трудом удалось ее уговорить присмотреться к пустующему крылу замка и определить пациентку туда. Далее последовал подробнейший инструктаж для фрейлин, что нужно собрать и привезти из необходимого. Я с круглыми от шока глазами и открытым ртом слушала перечисление нарядов и драгоценностей, с сомнением окидывая взглядом маленькую комнату, которая вряд ли все это вместит. Затем девушка попросила перо с бумагой и написала письмо отцу, а после и жениху, потом еще кому-то. Всю стопку с обещанием передать адресатам забрал недовольный, ошалевший от происходящего магистр. Я же невольно задумалась, а не поторопились ли мы с приглашением? Уж слишком ему обрадовалась принцесса. И главное, чем нам все это грозит? Явно ничем хорошим. А куда деваться? Девушку спасать все равно надо.